языками, но и заодно проверить, насколько глубоко гниль забралась в ряды как обычных бойцов, так и знати. Последнее князю Лазареву совсем не нравилось, но тут лишь оставалось надеяться на мудрость императора. «Даже если Тимирязев со всеми войсками примкнет к Шуйскому», — сказал тот во время их последней встречи, — «то и из этого мы извлечем пользу. Главное, помни, первым не стрелять. И, если что, лучше отступай». Очень неудобная установка перед операцией. «Ладно, пора приступать». Императорский посланник еще раз окинул раскинувшиеся вдоль рва войска. Его вассалы заняли левый фланг, регулярные войска — центр, а люди Тимирязева стояли в нескольких сотнях метрах справа. Зрелище немного успокоило, и князь Лазарев дал знак магам воздуха. Уже через несколько секунд его взяли в плотное кольцо. Да, очень странно вести переговоры на такой дистанции. Но что делать, так они защитятся от гипноза. Возможно, это было самообманом, но необходимым самообманом. Мысль о том, что противник может силой голоса на большом расстоянии подчинять себе тысячи людей, внушала ужас. Да и то, что после выступления Шуйского по радио не начались массовые мятежи и волнения, говорило в пользу той версии, что с гипнозом не все так просто. «Вы можете начинать, ваше сиятельство», — проговорил граф Семен Назаров, сильнейший из магов ветра среди вассалов князя. «Соотечественники», — произнес императорский посланник, и многократно усиленной магией голос унесся и загремел над Вологдой. «Меня зовут Олег Сергеевич Лазарев, и я пришел говорить от имени Ярослава Евгеньевича Орлова, нашего единственного императора. Вас обманули. Пермская империя владеет магией гипноза. Она подчинила князя Владимира Шуйского и многих других подданных Нижегородской империи. Да, друзья, к сожалению, враг оказался хитрым, умным и более развитым магически, чем мы думали. Возможно, и на вас тоже повлияли, и поэтому вы верите в тот бред, что несет Шуйский. Но у меня есть и хорошие новости. Эксперименты показали, что с течением времени эффект гипноза спадает. Друзья, просто арестуйте предателя и отдайте его нам. Всех вас ждет амнистия, если вы сделаете это прямо сейчас. Мы не хотим кровопро...» «Достаточно!» — громогласный голос заглушил слова князя Лазарева. И, казалось, он шел отовсюду. Это был голос князя Шуйского. «Олег, я специально дал тебе высказаться, чтобы простые люди не подумали, что я такой же, как и вы, и боюсь мнения инакомыслящих. Это не так. Правда ничего не боится». Его голос идет из спрятанных колонок. На ухо князю Лазареву закричал Семен Назаров. «Они повсюду с той стороны рва». «И правду не скроешь». «Смотрите». До князя Лазарева донесся голос проталкивающегося к нему сквозь магов Донского. Генерал указывал на ту сторону рва, где на расстоянии 200 метров от них и 50 друг от друга быстро поднимались 6 здоровенных рам, похожих на футбольные ворота, только без сетки и гораздо больше. И как только они встали вертикально, натянутые по верхней планке огромные белые полотна развернулись до земли. «Это экраны!» — выдохнул Семен Назаров. «Это экраны!» — снова загремел голос Шуйского. «И сейчас на них вы увидите доказательства моей правоты!» Едва его голос смолк, как включили 6 здоровенных проекторов, закрытых очень прочными на вид конструкциями, залитыми бетоном. Из них ударили широкие лучи, а на экранах появилось изображение Ярослава Евгеньевича Орлова. Император был в точности таким, каким позавчера его видел Лазарев, только одет в обычную военную форму, и стоял посередине леса, где на заднем фоне между деревьями виднелись палатки. «Да, дорогие мои соотечественники, это я!» — громыхнули спрятанные динамики, и голос императора разнесся над толпой замерших бойцов. «И все, что сказал мой друг Владимир Аркадьевич Шуйский, правда!» «Танки, приготовиться!» — заорал в рацию Донской. «Цели и проекторы! «По готовности прямой наводкой огонь!» Князь Лазарев понимал, что приказ генерала абсолютно верен, а также осознавал, что первый раунд они не просто проиграли, их разнесли вчистую. «Путем интриг враги заставили меня бежать из дома», — продолжал вещать лжеимператор. «И сейчас мое место занимает двойник». «Дайте мне максимальную громкость», — приказал князь Лазарев магом воздуха, после чего заорал на всю мощь своих легких. «Это подделка! Двойник действительно есть, и вы видите его на экранах. Всем людям Шуйского отойти от проекторов! Сейчас мы их уничтожим! Отойдите, и никто не пострадает!» Князь сильно сомневался в том, что на той стороне рва его расслышали. Уж очень громко ревели динамики. Но тут уже важнее было повлиять на своих, объяснить им, что грядущая стрельба — это не нападение. Громыхнул первый выстрел. Усиленный магией мощнейший снаряд врезался точно в защищенный бетонный блок проектора и взорвался. Огромный столб пламени и дыма взметнулся в небо, а изображение императора исчезло. Следом за первым грянул залп еще 9 пушек. «Да, это совсем не похоже на мирные переговоры», — подумал Лазарев. И когда все экраны погасли, снова закричал. «Прекратить огонь! Всем занять позиции и ждать!» «Вот и все, что нужно знать об объективности текущего узурпатора и его приспешников!» Едва грохот стих, над армией пронесся смех Шуйского. «Они готовы пойти на все, лишь бы не дать вам услышать правду. Но, думаю, суть вы уловили. Только что перед вами стоял истинный император, тот самый, который чудом спасся от преследователей и которого приютила Пермская империя». «Внимание всем войскам!» — заорал в рацию Донской. «Приготовиться менять позицию!» «Наверное, сейчас, — продолжал Шуйский, — они хотят вас отвезти. Но в этом нет нужды. Правда, очевидно, и я уже почти закончил. Братья, переходите на нашу сторону. Без единого выстрела мы возьмем столицу, и справедливость восторжествует. Все вы, ваши матери, жены, сестры и дочери, получат свое. Все то, что сейчас разворовывает клика двойника-самозванца». «Тимирязев отказывается выполнять приказ», — снова закричал Донской. «Говорит, что хочет послушать». От бессильной злобы на щеках князя Лазарева заиграли желваки. Но отдать новые распоряжения он не успел. «Ладно», — понизил тон Шуйский. «Я могу говорить долго, но если вы ослеплены, то все равно не услышите. А раз так, может, дадим голос кому-нибудь другому? Например, Геннадию Семеновичу Тимирязеву? Все отлично знают о наших с ним чрезвычайно плохих отношениях, но он всегда был преданным сыном империи и слугой императора. Что скажешь, Ген?» «Сука!» Князь Лазарев быстро поднес бинокль к глазам и без труда на правом фланге их войск обнаружил стоящую на броневике болезненно худую фигуру. Тимирязев, кажется, даже встал на цыпочки, чтобы казаться более солидным. И самое хреновое, что рядом с броневиком стояли все самые сильные и преданные ему вассалы, а вокруг кольцом все их воины. «Дорогие друзья!» — начал князь. И, судя по громкому голосу магов ветра, он тоже взял с запасом. «Соотечественники, воины! И те, что сейчас сидят в Вологде, и те, что стоят здесь вокруг меня! Я встречался с императором позавчера, и никому из тех, кто пришел со мной, ничего про это не говорил». Все замерли. А Донской поднес рацию ко рту и принялся что-то в нее шептать. «Признаюсь, что та памятная речь князя Владимира Шуйского по радио вселила в меня некоторые сомнения», — продолжил Тимирязев. «Произошло это потому, что действительно в последний год наш император предпринимал очень неоднозначные решения». «Опомнись, Гена!» — крикнул князь Лазарев, но Тимирязев не обратил на него внимания. «Так вот», — напустив голос драматизма, — продолжил он, — «во время разговора с тем человеком, что сейчас сидит на троне, я упомянул специально придуманный мной и не происходивший в действительности факт, и ненавязчиво сказал, что тогда мы здорово повеселились, И к моему величайшему ужасу тот человек, который выглядел точно как Ярослав Евгеньевич Орлов, сказал, что он тоже помнит, как мы тогда повеселились. Предатель сделал паузу, и отчетливо стало слышно, как по рядам воинов прошел ропот. — Владимир Шуйский! — Тимирязев указал пальцем в сторону Вологды. — Как бы я к нему ни относился, сказал абсолютную правду. Нами управляет самозванец. — Это ложь! — крикнул князь Лазарев. — Я тоже виделся с императором, и он знал мельчайшие детали обо мне. — Приготовиться к бою, но первыми не атаковать! — приказал в рацию Донской. Части регулярных войск, а также бойцов князя Лазарева, окутало свечение. Они принялись обновлять защитные руны. Тимирязев повернул голову в сторону бывших союзников. — Одумайтесь! Вы служите не тому! Я и мои вассалы присоединяемся к Владимиру Шуйскому, и, надеюсь, вам хватит ума и чести не мешать нам. Помните, что один выстрел или одно применение боевой магии, и здесь начнется кровавая сеча. Именно то, чего хотят наши враги. Просто дайте нам спокойно уйти. За мной!» Князь махнул рукой и спрыгнул с броневика. «Дайте мне голос!» — рыкнул Донской. Маги тут же вскинули руки, и их ладони окутал белый свет. «Это сговор!» — разнесся над огромной территорией властный голос авторитетного генерала. «Тимирязев и Шуйский специально разыграли свои плохие отношения, чтобы сейчас здесь все это произошло. Это части масштабнейшего плана врага по подготовке нашей империи к нападению Пермской. Помните про гипноз. Именно поэтому сейчас многим в голову приходит мысль о том, что, может быть, враг говорит правду. Боритесь, воины, это не так. Я согласен с предателями только в одном. Ни капли крови наших людей не должно быть пролито без всякой причины». Генерал повернулся к князю Лазареву и едва заметно кивнул в сторону Нижнего Новгорода. «Да», — после секундного замешательства одними губами прошептал князь. «Приказываю всем отступить», — рявкнул Донской. «Присоединяйтесь к нам!» — снова загрохотал голос Шуйского. И, вспоминая жирного мудака, князь Лазарев осознал, что никому и никогда в жизни не желал смерти так сильно. «Отступаем!» — крикнул он своим вассалам, и к огромному облегчению увидел, что ни один из них не повернул в сторону Вологды, так же, как и части регулярной армии. Все они двигались туда, откуда пришли, в отличие от войск князя Тимирязева. За редким исключением, один за другим его отряды направлялись в сторону рва. Вместо того, чтобы поставить мятежную провинцию на место, они привели ей минимум 5000 новых воинов. Оставалось только вспоминать слова императора и надеяться, что в этом был хоть какой-то смысл. Планы по поводу дня рождения Милы пришлось подкорректировать, так как оказалось, что Пол Савина хочет зайти и поздравить ее. Делать из усадьбы проходной двор желания не было, поэтому расположились мы в одной из таверн, и достаточно быстро вместо 10 приглашенных гостей она оказалась забита битком. Впрочем, Милу это не то что не расстроило, а наоборот очень порадовало. Одетая в белый праздничный сарафан и изящные туфельки, она ходила от стола к столу, принимала теплые душевные поздравления и простые подарки, в основном сделанные вручную или купленные в торговом центре. Ну а цветами был завален отдельный стол. «Не устала?» — спросил я, когда именинница подошла ко мне. «Нет, все отлично». Мила чмокнула меня в щеку и тут же упорхнула вновь. «Вот она, народная любовь!» — посмотрела ей вслед сидящая рядом Аня. «Давно хотела сказать, что одобряю твой выбор». «Это приятно». «А еще хотела сказать, что если ты ее обидишь, я тебе кое-что оторву». «Да я не собирался», — рассмеялся я. «Это я так, чтобы ты знал. А то мне говорили, вас видели с какой-то тоже рыжей дамой». «Это наш тайный агент в диких землях», — поднял палец я. «И ты лучше такие слухи не распространяй, а то вдруг люди серьезно воспримут». «Да ладно, ладно, я знаю, что ты хороший парень». Аня подняла стакан с соком. «За вас». Я чокнулся с ней пивом, а потом с удовольствием откинулся на спинку стула, к слову, одного из двух, что были в таверне. Кроме меня и Милы, все сидели на лавках. День, как и планировалось, прошел просто замечательно. Да я ни секунды не стоял и не сидел на месте, в основном бегая по лесам от кристалла к кристаллу, и это оказалось именно то, что мне было нужно. Пока мы били магией и рубили монстров, все лишние мысли вылетели из головы и до сих пор в нее не вернулись, так как после зачистки я полностью погрузился в атмосферу радостного веселья. Перезагрузка иногда очень полезна, а о том, что будем делать дальше, подумаю завтра. «Ты представляешь?» — сидящий напротив меня Свят вернулся полчаса назад и с тех пор не слезал с ушей Кати. Той, впрочем, его внимание явно нравилось. «Одна девушка, уже не помню в какой деревне, сказала, что подарит мне свое золотое кольцо, если я ее поцелую. Я твердо сказал нет. Кстати, смотри, какое колечко красивое». «Дурак!» — под смех остальных, сидящих за столом, Катя толкнула Свята в плечо. И в этот момент на моем поясе зашипела рация. «Рубка вызывает графа». «Слушаю», — отозвался я. «Вызов из Лос-Сантоса от Феникса. Говорит, очень срочно». «Сейчас буду». Я отключил рацию и подошел к Миле. «Скоро вернусь». Я поцеловал подругу и быстрым шагом покинул таверну, а уже через 2 минуты вбегал в рубку. «Слушаю». «Дим», — раздался из динамика встревоженный голос Феникса. «Тут сразу из нескольких источников пришли очень интересные новости». «Какие?» — насторожился я. «Первый из Вологды». Антон запнулся, явно подбирая слова. «Говорят, что туда явилась карательная экспедиция в лице князей Лазарева, Тимирязева, а также генерала Донского. И...» Феникс снова взял паузу. «В общем, тут информация немного противоречивая. Все-таки она доставлялась в основном через дикие земли, от одного источника к другому, и немного претерпела. В чем краткая суть, Антон?» «В том, что битвы не произошло. А Тимирязев со своими вассалами примкнул к Шуйскому. По разным оценкам, от 5 до 8 тысяч человек. После чего Лазарев с Донским отступили назад к Нижнему Новгороду». «Интересно», — я задумчиво пробарабанил пальцами по столу. «Это еще не все», — снова заговорил Феникс. «Появились и другие слухи. Их пока подтвердили всего 2 источника. Но один из них очень надежный. Говорят, что пермские войска идут на Ижевск». Конец 7 книги.